родился и до 1913 года жил в Литве. Некоторые моменты его жизни были использованы Семеноном в романе «Маленький святой», 1965 год. Ответ. Сутин был самым бедным. Он жил в похожей на сарай мастерской, где-то на заднем дворе. Начав новое полотно, он нередко оставался в заперти по 3-4 дня. Мы всегда недоумевали, ест он что-нибудь в это время или нет. Для того, чтобы написать свою самую знаменитую картину «Освежеванный бык», Сутин купил за бесценок полтуши попавшего под поезд быка. Он работал над ним, не отрываясь, целую неделю. Можете представить себе, сколько там развелось мух и червей, и какой стоял ужасный запах. Но художник ничего не замечал и продолжал писать. Это был настоящий фанатик. Для него ничего не существовало, кроме его полотна. А когда Сутин продавал что-нибудь, он клал деньги на блюдо, как в моем романе «Маленький святой». И каждый, кто нуждался в деньгах, приходил и брал себе, сколько ему было нужно. Деньги для него не имели никакого значения. Сутин был художник-идеалист, вроде Ван Гога. Вопрос. Встречались ли вы с Шагалом? Примечание. Шагал, Марк, 1887-1985 годы, русский художник, с 1910 года обосновался и жил во Франции. Ответ. Шагал в то время был известен меньше, чем Сутин, и делал главным образом иллюстрации. Он редко принимал участие в ночных сборищах. Мне только что удалось купить картину Сутина. Вы видели ее в моем кабинете. В то время я мог бы приобрести его картину за 50 франков, но у меня не было их, так же, как и у него. Вопрос. «Маленький святой» — ваш единственный роман, посвященный судьбе художника. Как понимать его название? Ответ. Мне всегда хотелось описать человека, живущего в мире с самим собой, наслаждающегося душевным покоем. Так вот, эту душевную ясность я наблюдал у Цаткина, например, и она свойственна, без сомнения, Шагалу. Примечание. Цаткин Осип, 1890-1967 годы, французский скульптор, родился в России. Они близки друг другу по душевному складу, живут в состоянии непрерывного творческого горения, которые сродни блаженству. Можно сказать, что жизнь омывает их, как свежая вода. У большинства художников, которых я знал, было стремление к этой душевной ясности и покою. Может быть, поэтому они дожили до глубокой старости? Вопрос. Но ведь маленький святой достигает душевного покоя ценой полного отключения от волнения окружающих, даже самых близких ему людей. Ответ. А я и не предлагаю маленького святого как идеального человека. В последней главе романа он сам осознает, что черпал силу для своего творчества в жизни и смерти своих братьев и сестер, во всех пережитых ими трагедиях. Для него важно было только его творчество. А впрочем, не были ли все святые эгоистами и равнодушными к окружающим их людям? Я взял выражение «маленький святой» именно в этом смысле. Он не был ни настоящим братом, ни настоящим сыном. Он жил в своем внутреннем мире и брал, совершенно естественно, может быть, и бессознательно, все, что ему было нужно у других людей. Вопрос. Любите ли вы Пикассо? Какой период его творчества вам больше по душе? Ответ. Некоторые его произведения меня трогают сильнее, другие меньше. Тоже относятся и к периодам его творчества. Если бы мне предложили выбрать три его полотна, я взял бы одно голубого периода, другое кубистского и третье современное. Не знаю, каким будет его место в живописи. Иные видят в нем созидателя, иные разрушителя. Он настолько демонтировал живопись, разъял ее на мелкие части, проанализировал ее тайны тайных,